Глава 9. В генераторной происходило нечто из ряда вон. Здесь было непривычно многолюдно и царила жутковатая тишина. Механики в поношенных комбинезонах столпились за перилами и наблюдали за работой первой смены. Джульетта не замечала зрителей. Отсутствие шума — вот от чего ей было не по себе. Она наклонилась над неким устройством, которое изобрела сама. К возведенной на полу высокой платформе, на которой сейчас стояла Джульетта, крепились зеркала с узкими отверстиями, бросавшими блики света через весь зал. Свет отражался от зеркал, укрепленных на генераторном дизеле и громадной динамо-машине, позволяя Джульетте таким образом точно выверить все поверхности. В основном ее заботил вал между двумя этими агрегатами. Тот самый стальной стержень толщиной в поясницу взрослого человека, который преобразовывал энергию впрыскиваемого топлива в электрическую. Джульетта надеялась, что ей удалось выровнять агрегаты на обоих концах сердечника с точностью до 1/1000 дюйма. Все, чем они сейчас занимались, не имело прецедента. Они с коллегами планировали процедуру наладки в режиме аврала, просиживая над чертежами ночи напролет, пока подачу энергии обеспечивал запасной генератор. Теперь оставалось только сосредоточиться, надеясь, что 18-часовые смены не были потраченными зря временем, и довериться планам, которые она составила еще тогда, когда имела возможность больше отдыхать и лучше соображать. Пока она выверяла все в последний решающий раз, в зале стояла мертвая тишина. Джульетта подала знак, и Марк со своей бригадой принялись затягивать массивные болты на новых креплениях. Прошло уже 4 дня моратория. Генератор надо было запустить к утру, а к вечеру он уже должен заработать на полную мощность. Они поставили новые кожухи и сальники. Отполировали цилиндр сердечника, для чего юным теням пришлось забираться в самое сердце механического чудища. Словом, проделали такое количество работы, что Джульетта заопасалась, а запустится ли генератор вообще после всех этих вмешательств. За всю ее жизнь он ни разу полностью не отключался. Старый Нокс помнил, когда машина выключила себя сама. Там что-то стряслось. Он тогда был тенью, совсем мальчишкой. Но для всех остальных неумолчный рокот двигателя был обычной жизненной составляющей, наряду с ударами собственного сердца. Джульетта страстно желала, чтобы все работало, как задумано. Ведь это была прежде всего ее идея отремонтировать машину. Она постаралась успокоить себя мыслью, что иначе было нельзя. Самое худшее, что может произойти, это что мораторий придется продлить, пока они не выяснят, что пошло не так. Все же это лучше, чем поджидавшая их в совсем недалеком будущем полная катастрофа. Марк просигналил, что болты закреплены, контргайки затянуты. Джульетта спрыгнула с платформы и пошагала к генератору. Спокойно идти под взглядами стольких людей было трудно. Она никак не могла поверить, что эти грубые работяги, члены ее обширной и беспокойной семьи, могли сохранять абсолютную тишину. Похоже, все затаили дыхание, опасаясь, не окажутся ли напряжение и труды последних дней напрасными. «Готовы?» — спросила она у Марка. Тот кивнул и вытер руки о грязную тряпку, которую все время таскал на плече, словно шаль. Джульетта сверилась с часами. Вид секундной стрелки, безостановочно совершающий свой круг, успокоил ее. Так было всегда. Стоило ей заволноваться по поводу, будет ли тот или иной механизм работать, и ее глаза обращались к запястью. Не за тем, чтобы узнать, который час, а чтобы взглянуть на что-то, что она отремонтировала собственными руками. Это был такой нелегкий труд. На одну только чистку и сборку мельчайших, почти невидимых деталей ушло несколько лет. Что по сравнению с ним любая задача начинала казаться легко выполнимой. «Идем по графику?» — спросил Марк, улыбаясь во весь рот. «Все как надо». Она повернулась к диспетчерской и кивнула. По залу поползли шепотки. Люди поняли, что приближается момент старта. Большинство натянули защитные наушники. Джульетта и Марк пошли в диспетчерскую, где за пультом управления сидела Шерли. «Ну что, как?» — спросила Джульетта у молодой женщины, начальницы второй смены. Маленькой, но живой и подвижной. «Все путем», — ответила Шерли, продолжая подкручивать и подстраивать, обнуляя все корректировки, накопившиеся в течение многих лет. «Они сейчас начинают все с чистого листа. Случись что, никакие старые поправки не должны скрыть новые симптомы. Можно приступать!» Она отошла от пульта и встала рядом с мужем. Ясный намек. Ведь автором проекта была Джульетта. К тому же, вероятно, это последнее, что ей приведется наладить и испытать в механическом отделении. Так что честь и ответственность запуска генератора должна быть предоставлена ей. Джульетта встала к пульту, взглянула на шкалы и тумблеры, едва видные в полной темноте. Ей не верилось, что этот этап ее жизни заканчивается, а ему на смену идет что-то новое. Неизведанная. Мысль о путешествии на самый верх пугала ее больше, чем ремонт и запуск генератора. Ей придется оставить друзей, оставить свою шумную семью и погрузиться в политику. Да, это была не очень приятная мысль. Пот, грязь и сажа куда привычнее и понятнее. Но, по крайней мере, там наверху у нее есть союзники. Если такие люди, как Дженс и Марнс, справляются и выживают, то и она справится и выживет. Рукой, дрожащей скорее от усталости, чем от волнения, Джульетта включила стартер. Послышался пронзительный визг. Маленький электромотор тужился запустить массивный дизель генератора. Правду сказать, Джульетта понятия не имела, каким должен быть нормальный звук. Кажется, прошла целая вечность. Марк стоял у двери, которую они намеренно оставили открытой, чтобы лучше слышать, если придет сигнал выключить двигатель. Он, не отрываясь, смотрел на Джульетту, продолжающую нажимать на кнопки зажигания. От беспокойства брови Марка сошлись на переносице. Из соседнего помещения доносились завывания и скрежет стартера. Снаружи кто-то замахал обеими руками, подавая им сигнал. «Выключи, выключи!» — сказал Марк. Шерли поспешила к пульту на помощь Джульетте. Джульетта убрала палец с кнопки и протянула было руку к аварийному выключателю. Но остановилась. Снаружи донесся шум. Нет, не шум. Мощное ровное гудение. Ей показалось, что она ощущает его через пол. Но оно вовсе не было похоже на прежнюю вибрацию. «Он уже работает!» — донесся крик из генераторного зала. «Он уже заработал!» — смеясь, передал Марк. Просторное помещение наполнилось гомоном и радостными возгласами. Кое-кто стащил наушники и подкинул их в воздух. Джульетта сообразила, что звук стартера был громче гула отремонтированного генератора, что она продолжала держать палец на кнопке, когда машина уже заработала. Шерли и Марк кинулись друг другу в объятия. Джульетта проверила температуру и давление и не увидела ничего, что требовало бы подстройки. Однако она будет уверена только тогда, когда машина заработает на полную мощность. Ее душили эмоции. Наконец-то! Огромная гора свалилась с плеч. Механики в зале перепрыгивали через ограждение и устремлялись к возрожденному гиганту. Те из них, кто редко наведывался в генераторную, почти в священном трепете касались руками кожуха. Джульетта вышла из диспетчерской. Ей хотелось взглянуть на чудо поближе, послушать ровный гул безукоризненно работающего механизма. Она стояла, положив руки на стальные перила, которые еще недавно тарахтели и гремели, и наблюдала за стихийным празднованием, развернувшимся в обычно безлюдном зале. Величественное пение машины завораживало. Сила без страха. Кульминация. Достойное завершение дней и ночей напряженного труда. Успех придал Джульетте уверенности. Она перестала бояться того, что ждало ее впереди. Она была в таком упоении, так очарована новой мощью машины, что не заметила влетевшего в зал молодого носильщика с лицом серее пепла. Грудь парня ходила ходуном. Он явно несся, сломя голову. Джульетта не замечала, как новость распространялась по всей генераторной, передаваемая из уст в уста, от рабочего к рабочему, как в глазах людей появлялись страх и подавленность. И только когда ликование полностью утихло в помещении, воцарилась тишина. Но не такая, какая была в начале. Другая. Прерываемая всхлипываниями и недоверчивыми возгласами, рыданиями взрослых, сильных мужчин. Только тогда Джульетта поняла, что что-то случилось. Что-то страшное. Сломался некий великий и мощный механизм. И он не имел никакого отношения к генератору. Конец второй книги.